Глава 19. В комнате появилась тетя Валя, мамина подруга из соседнего подъезда, а с ней парень около 30, собственно, Игорь. В детстве мы вместе гуляли, но в дружбу это не переросло. Игорь учился в другой школе, был старше, к тому же занимался футболом, потому во дворе его редко было видно, большая нагрузка. Вообще он действительно стал хорош собой. Милый блондин с доброй улыбкой, в круглых очках с тонкой оправой, средней комплекции. Судя по его выражению лица, о сводничестве он еще не догадался. Ну ничего, уже скоро ты будешь не такой радостный, Игорек. Матушки уселись с нами, подкладывали блины и расхваливали нас со всех сторон. Подозрение закралось в глаза Игоря. Я решила просто есть и ничего не говорить. Какой смысл, когда сводницы уже мою биографию поведали, точнее, улучшенную ее версию. Когда нас оставили одних, я улыбнулась, дергая бровями. «Заранее извини мою маму», – заметила ему. «Я тоже не была в курсе происходящего. Нужно просто это пережить». «Я чуял неладное», – хихикнул Игорь, но тут вернулись матушки, и снова стало не до нормального разговора. В конечном итоге нас бесцеремонно выпихнули пить кофе в кафе, хотя, казалось бы, и так за столом сидели. «Конспиративность – уровень бог», – заметила я, когда мы с Игорем не спеша двинули по дороге. «Давай дойдем до угла, где нас не видно из окна, и разойдемся. Может, правда кофе выпьем?» Он посмотрел на часы. «У меня скоро встреча с приятелем, но немного времени есть. Чисто дружески», — добавил он быстро. «Извини, но я не готов заводить сейчас какие бы то ни было отношения». «Плюс 100 к вашему посту», — откликнулась я. «Давай по кофе». Мы сели в кофейне через пару кварталов и даже смогли нормально пообщаться. Поболтали о детстве, кто чем занимается, посмеялись над предками. «А вот и мой друг. Немного раньше пришел», — заметил Игорь. Я повернула голову и по-дурацки растерялась. К нашему столику подошел никто иной, как Святослав Хлебников. Это было странно, потому что он у меня ассоциировался исключительно с Ветровым и исключительно в роли аристократа, который разыгрывал при нашей встрече в кафе. Я вспомнила, как глупо на него глазела, несла всякую чушь и устыдилась самой себя. Тогда мне было как-то все равно, слишком увлечена была поиском Ветрова и ходом расследования. Но сейчас увидела себя со стороны. Тем более, что в данный момент Хлебников не был аристократом. Он был красивым молодым мужчиной в заниженных джинсах, футболке и расстегнутой тонкой спортивной кофте. Темные волосы стильно приподняты наверх, на глазах солнечные очки. Вот вообще полное разрушение той реальности. «Привет, Свят!» – Игорь пожал ему руку. «Это моя подруга Ирина. Встретились случайно, решили кофе выпить». Хлебников убрал очки на голову и посмотрел на меня, вздернув бровь. Я неловко улыбнулась. «Подружка Ветрова», скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал тот. А я снова подивилась, насколько хорошо он вжился тогда в образ. Ничего похожего с этим. «Ирина», зачем-то представилась я. Игорь же меня назвал, и Хлебников мог помнить мое имя. Хотя это не факт. «Свят». Он пожал мне руку, а я стала собираться. «Не буду вам мешать», — заметила Игорю. «Ты ведь не допила кофе. Или это чай с молоком?» Он улыбнулся, а я покачала головой, хмыкнув в ответ. «Кофе. Чай с молоком я пью у Ветра». «Конечно», — дернул он бровями. «Как он, кстати, поживает? Давненько с ним не общался». «Нормально. В обычном режиме». Он кивнул, перевел взгляд на подошедшую официантку, а я подумала о том, что жизнь словно сама подсовывает мне людей, которые что-то знают о Ветре. Саша помог Святу, и тот помог ему. Насколько они близко общаются? Что Хлебников знает о Ветре? Знает ли что-то такое, что тот скрывает от других? Точнее, конкретно от меня. Странно. Вроде бы Саша и сказал, что я могу обратиться к нему с любым вопросом, но сама возможность что-то узнать от других будоражила мое воображение. Ветер ведь может и не ответить. О чем-то умолчать, что-то не договорить. Он, может, и вообще бы не рассказал, что был женат, если бы Алена не ляпнула это при встрече. Вдруг Святослав тоже что-то знает. Ну, передавай ему привет, как увидишь. Так, раз вы знакомы, я отойду на минутку, заметил Игорь. Переговорю с одним человеком. Он вышел из кафе с телефоном, я схватилась за чашку. Не настолько мы знакомы с Хлебниковым, чтобы вести беседы. Вы с Ветровым, он свел вместе указательный палец и добавил вслух. Встречаетесь? «Нет», – выплела я, замотав головой. «Нет, вовсе нет. Мы просто дружим. С чего вообще такие мысли?» «Ну, не знаю», – Свят пожал плечами. «Он так запарился тогда из-за тебя. придумал все эти послания, театральные зарисовки. Мне казалось, просто так подобное не делают. Ну, я на мгновение растерялась. У него была цель, просто она не связана с отношениями. Свят немного нахмурился, потом кивнул, мол, как скажешь. А вы с Сашей давно знакомы? Несколько лет, спасибо. Последняя была девушке-официантке, принесшей кофе. Он ей улыбнулся, она явственно смутилась. Было с чего, конечно. Помнится, девушка из детского дома сказала Святославе, что он красив, как бог. Не знаю насчет бога, но Святослав действительно очень хорош собой. Он говорил, что помог тебе в какой-то истории. Было дело. Я тогда только вернулся из Англии, он еще не жил, тут бывал наездами. Но это долгая история. Игорь, я тебе никогда не рассказывал, вы... Мы не пара. Я закатила глаза, скопировав его жест указательными пальцами. Мы вообще не виделись много лет, пока нашим мамам не пришло в голову нас свести. Вот оно что, усмехнулся Святослав. И как, сводничество удалось? Нет, я изначально была против, Игорь тоже не вдохновился идеей. Святослав сощурился, разглядывая меня, а я снова почувствовала себя неловко, вспомнив нашу первую встречу. Уверен, Игорь много теряет, заметил Хлебников, а я покраснела, поняв, что это был комплимент. Засмущалась похлеще официантки, не нашла, что ответить, и снова схватилась за чашку, только потом сообразив, что он мог сказать это просто так, вроде как для поддержания моего морального духа. К счастью, вернулся Игорь, и я стала собираться. Попрощавшись, вышла из кафе и зачем-то обернулась. Игорь сидел ко мне спиной, Святослав сбоку от него. В этот момент он повернул голову в мою сторону, и мы встретились взглядами. Свят чуть заметно улыбнулся, снова отворачиваясь, а я поспешила в сторону маминого дома, чтобы забрать скутер. Всю дорогу домой я думала о Ветрове. Странно получается. Вот живет человек, весь такой себя непонятный, вроде дружит с тобой, вроде бы и нет. Люди, знающие о его прошлом, тоже есть. Но в то же время все они молчат, как только на эту тему заходит разговор. Алена сбегает, Святослав переводит тему. Или у меня паранойя? Да какая тут паранойя? Я ведь действительно ничего о нем не знаю. Знаю, что приехал из другого города, что сыщик, который тащится по Шерлоку, что в прошлом принимал наркотики, но излечился от зависимости. Это то, что Ветя рассказывал мне по собственному желанию. Остальное я узнала благодаря череде случайностей. И рассказал бы мне об этом сам Ветер? Большой вопрос. Вот он говорит теперь, спрашивай, что хочешь, а я все равно не могу. Какое я имею право, если вдуматься, лезть в его личную жизнь, выспрашивать, требовать подробности? Мы знакомы-то всего несколько месяцев. Дома я отправилась в душ, а когда вылезла, поняла, что уже 9-й час. Офигеть, денек выдался, однако. Я поменяла постельное белье, потому что оно пахло Вадимом. Мне только дополнительных триггеров и не хватало сейчас при моем эмоциональном фоне. Только собралась улечься, как зазвонил телефон. Мама, вот черт. Да, мам. Я забралась под одеяло и растянулась на кровати, зажмурившись и потянувшись. Докладываю информацию. Замуж еще не вышла. Не смешно, заметила мама. Ну как прошло? Никак, мам. Как еще могло пройти? Мы с Игорем не поняли за секунду, что созданы друг для друга. Никто не говорил о секундах. К чему рубить с плеча? Встретились бы еще, погуляли, сходили в кино. Вы ведь совсем не знаете друг друга. Мам, я покачала головой, вздыхая. Такие вещи понимаются сразу. Человек тебе или нравится, или нет. Вот ж ерунда, фыркнула мама. Ты живешь идеальными представлениями о любви, которые ни к чему хорошему не приведут. Останешься старой девой. По-твоему, лучше без любви? Да ты пойми, любовь – это, конечно, замечательно, но иногда надо трезво смотреть на вещи. Вот была ты влюблена в Вадима, и что? Вышло из этого что-то хорошее? Нет? Я понимаю тебя, дочка, честное слово, понимаю. В моей жизни тоже был такой человек. Я любила до одури, готова была в огонь и в воду. Мам, ну что ты заливаешь? – отмахнулась я. Ты за папу вышла в 18 лет, будучи беременной мной. А если ты о нем... то это не лучший пример, потому что у вас с ним как раз все хорошо, долго и счастливо. Мама немного помолчала. Нет, я не о нем, сказала наконец, понизив голос. Ты знаешь, мы с твоим отцом знакомы с пеленок, выросли вместе. Он был в меня влюблен с подросткового возраста. Но я сначала не воспринимала его как парня. И да, я встречалась с другим до твоего отца. Я была влюблена и верила в то, что этот парень моя судьба. Меня не страшило будущее, то, что у него проблемы в семье, больной отец, за которым нужен уход. Что сам он парень без перспектив, но с желанием творить, которое не особенно приносит деньги. Я хотела быть с ним, понимаешь, Ирин? Он просто бросил меня, решив жениться на другой. Девочке из богатой семьи, благодаря которой он мог построить карьеру и разбогатеть. Мама судорожно выдохнула, а я почувствовала, как у меня холодеют пальцы. Уж очень эта история походила на услышанную мной из других уст. Сердце ёкнуло. Мою маму зовут Инна. Забеременев, она перевелась из местного вуза в областной, потому что папа учился там, и уехала. «Мама», – прошептала я непослушными губами, – «как звали того парня?» «Это не имеет значения, я просто хотела сказать. Его звали Кирилл?» «Что? Откуда ты? Как?» Бессвязно начала она, а я испуганно сжала трубку, зажмурившись. Мама была беременна, когда уезжала. «Господи, нет, только не это!» «Мама, этот Кирилл ведь не может быть моим отцом!» «Что?» Я почувствовала, как ее голос задрожал, а сама почему-то думала о том, что у мамы волосы каштановые, папа блондин, а я жгучая брюнетка, как и Кирилл. «Господи, нет, нет!» «Я не знаю, что ты себе придумала, как узнала», – лепетала мама на том конце. «Но он не твой отец, ясно? Твой отец Дмитрий Рябинкин. Господи, Ирина, откуда ты знаешь о Кирилле? Откуда?» «Я ничего не знаю, мам, правда. Просто я перезвоню тебе». Я повесила трубку и растерянно уставилась перед собой. «Что же это такое происходит? Как же так? Разве бывают такие совпадения? Чтобы я встретила Кирилла, и он оказался...» «Нет, не бывает. Это ветер потащил меня в клуб на встречу с Кириллом. Он пихнул меня в дом Савицкой. И я почти уверена, он знал о том, что у Карташова был роман с моей мамой». Вскочив, я натянула джинсы, майку и, застегивая на ходу олимпийку, вышла в прихожую. Телефон разрывался от маминых СМС. Поняв, что на звонок я не отвечу, она стала писать. Но мне пока было не до того, с ней я еще поговорю. Сначала я должна понять, действительно ли все это произошло не случайно, а с легкой руки Саши Ветра. Не знаю, как я доехала на скутере до улицы Пирогова, не попав в аварию. Колбасило меня «будь здоров», а еще то и дело появлялись предательские слезы, вытирать которые в шлеме было несколько затруднительно. Кажется, мой предел сил подходил к концу, учитывая, сколько всего вместилось в одни сутки. Это, пожалуй, точно перебор. Бросив скутер возле дома, я достала телефон. Куча пропущенных от мамы и сообщения. «Нам надо поговорить. Не игнорируй меня. Прошу, не пари горячку, давай все обсудим спокойно». И все в таком духе. Тряхнув волосами, я набрала маму. «Господи, Ирина!» – начала она, но я перебила. «Кирилл Карташов может быть моим отцом?» – задала вопрос. «Ты фамилию его знаешь. Я не понимаю, откуда ты. Просто ответь на вопрос, мам». В трубке возникла тишина. «Твой отец Дмитрий Рябинкин. Он вырастил тебя и...» «Карташов мой отец?» – повысила я голос, в висках застучала. «Я не знаю», – в сердцах выдала мама и добавила уже тише. «Я не знаю, Ирина». «Как это не знаешь?» Я ходила вдоль дома Ветра широкими неровными шагами. «Когда он бросил меня, я нуждалась в поддержке. Твой папа, я имею в виду Дима», – быстро поправилась она. «Он был влюблен в меня, мы встретились, я все ему рассказала. И он предложил мне быть с ним, я согласилась. И, конечно, между нами потом начались отношения». «Боже мой», – прошептала я. «А папа в курсе?» «Конечно. Для него не имеет значения, кто твой биологический отец, Ирин. Он любит тебя, ты его дочь, ты же это сама прекрасно знаешь». «Да, я знала. Мы не были с папой очень уж близки. Как-то так вышло, что я в принципе росла обособленно от взрослых. Не приносила проблем, со мной было мало забот, потому и внимания уделяли меньше, занятые делами. Мама с папой оба работали, много времени я проводила с бабушкой, папиной мамой. Но все равно. Папа меня любит, я это знаю, чувствую. Каждую его улыбку, объятия, разговоры, когда я приезжаю к ним. Ни сейчас, ни тогда у меня не было повода укорить его». «Мам, давай поговорим завтра», – наконец сказала я. «Ладно? Мне нужно как-то это все обдумать». «Хорошо», – неуверенно ответила она. «Хорошо. Ну, давай». Я повесила трубку и, сунув телефон в карман, подошла, наконец, к двери и позвонила. Честно говоря, сомневалась, что мне вообще откроют. Но на удивление открыли почти сразу. Инна Сергеевна дежурно улыбнулась, спрашивая: «Ирина, доброй ночи. Что-то случилось? Я могу поговорить с Ветровым?» У меня не было сил соблюдать церемонии. «Конечно, он дома. Проходите». «Кажется, я действительно получила безлимитный доступ, как и сказал Саша. Непонятно только, за какие заслуги». Я прошла мимо нее и направилась сразу в гостиную. Саша как раз спускался с лестницы, на ходу надевая рубашку. «Ирен, что случилось?» – спросил, глядя внимательно. Я быстро подошла к нему, посмотрела в глаза. «Да ты специально, да? С Карташовым? Ты ведь знал, что у него был роман с моей матерью, и специально подсунул меня к нему. Это что, какой-то очередной извращенный способ заставить меня чувствовать? Слишком жестоко, Саша. Я ничего тебе не сделала, чтобы поступать со мной подобным образом. Ты ведь видел, что он мне нравится как мужчина, и все равно ничего не сказал. Думаешь, одних предупреждений было достаточно? Думаешь, они помогли бы? Нет! Ты вообще соображаешь, что творишь? Я ведь могла переспать с ним!» Слезы покатились из глаз, плечи опустились. Все, кончились силы. Окончательно кончились. Я некрасиво заплакала, качая головой. «За что ты так?» Снова и снова повторяла через всхлипы. Ветер притянул меня к себе. Обнял крепко. Я слабовольно уткнулась лбом в его плечо, продолжая плакать. Мне просто нужна была чья-то поддержка. А рядом не было никого. И пусть наивно, но я надеялась, что Саша на моей стороне. Но у него, кажется, своя игра, в которой мне только отведено место. Черная королева походила. Теперь ее можно убрать с поля. Немного успокоившись, я отстранилась, вытирая глаза. Взгляд упал на тело Ветра. Он не успел застегнуть рубашку, потому что я на него набросилась с обвинениями. Смуглая кожа на груди и подтянутом животе была хаотично покрыта шрамами. Поняв, что я их заметила, Ветер сделал пару шагов в сторону и стал торопливо застегиваться, отвернувшись. Я растерянно молчала, не решаясь спросить, откуда они. Ощущение, что кто-то с упоением резал Сашу на части. Ну или пытался что-то на нем рисовать ножом. Господи, какой кошмар. Я снова взглянула на Ветра под другим углом. Да, я ничего о нем не знаю. Но это ничего содержит в себе не только странных друзей, сексуальных малолеток и бывших жен. Есть еще другая сторона, страшная, опасная. И действительно ли я хочу знать, через что прошел Саша Ветер? Стоит ли мое любопытство того, чтобы бередить раны, которые не зажили и не заживут? Присядь, Рен. Застегнувшись, Ветер повернулся ко мне и указал рукой в сторону дивана. Инны Сергеевны, естественно, уже не было. Ветер уселся рядом. На столике лежала пачка сигарет. Он вытащил одну и прикурил. Дым расползся вокруг него, окутывая. Саша не двигался, смотрел в одну точку перед собой. Я выпрямилась, вытащила сигарету из его рук. Он, едва заметно вздрогнув, перевел на меня взгляд. Я сделала затяжку, небольшую. Едкий дым обжег горло, горечь поползла в пищевод. Зато с выдохом в голове поплыл туман, немного размазало, притупило эмоции. «Не знал, что ты куришь». Ветер слабо улыбнулся. «Когда ты курила? Очень давно. В прошлой жизни». Тихо сказала я, откидываясь на спинку, делая еще одну затяжку. «Понятно, почему в критические моменты люди начинают курить. Мне хватило полсигареты, чтобы меня загасило». Слегка подрагивающей рукой я затушила другую половину в пепельнице, наблюдая, как Ветер медленно выпускает изо рта дым. «Мне поступил заказ», – начал говорить он. «Один человек захотел получить компромат на Карташова. Я взялся за эту работу и стал копать, а потом подвернулась возможность внедрить кого-то в его дом». «Почему меня?» – покачала я головой. Саша тяжело вздохнул. «Ты художница. Ты уже помогала мне в расследовании. Я тогда не знал о том, насколько далеко в прошлое уходит история. А когда докопался до твоей матери, сам испугался. Ты уже выказывала Карташову симпатию, было понятно, что никакие мои уговоры в случае чего не подействуют. В общем, я пошел иным путем. Сделал анализ ДНК, чтобы понять картину. Карташов не твой отец». Саша посмотрел на меня, а я на несколько секунд лишилась дыхания, услышав эти слова. Облегчение вырвалось из груди воздухом, я нервно рассмеялась, прикрывая глаза. «Не отец, не отец, не отец!» – стучало в висках. «Слава Богу! Хотя ситуация все равно ужасная, но этот факт сильно облегчает существование. По крайней мере, смотреть в глаза Кириллу мне будет значительно проще». «Почему ты просто не рассказал мне?» – посмотрела я на Сашу. «Зачем было заставлять вот так узнавать?» Саша помолчал, сделав последнюю затяжку, затушил окурок и сложил руки в замок, упершись локтями в колени. «Потому что я не очень хороший человек, Эрен», – произнес тихо, глядя вперед. «Потому что для меня важнее, чтобы человек испытывал эмоции. Неважно, боль это будет или счастье. Я когда вижу то, что может вывернуть наизнанку, то, что заставляет его жить, а не просто существовать изо дня в день в уютном и удобном мирочке, я использую это». Он повернул ко мне голову и добавил, даже понимая, что, возможно, меня за это возненавидят.